Не нам бросать в Франсуа камень? Будь добра, объясни, почему не нам? Значит, по-твоему, биржевые операции — менее почетное занятие, чем сбор кроличьих шкурок? Нет, нет. Но ведь у нас было гуано. Ну и дрянь ты несешь! — воскликнул дядя. Она меня с ума сведет, — простонала тетя Эмма. И мама в трогательном согласии с остальными. Фердинанд, может быть, ты усмиришь свою дочь? Наши никогда не могли спокойно слышать даже самые невинные шутки насчет гуана. То, что граф Клопье, отец бабуси, владелец островов Чинча, за 10 лет сумел нажить на гуана в 50-х годах прошлого века огромное состояние, это превосходно. Но к чему вспоминать об этом? «Впрочем, твои остроты, как всегда, неуместны», — подхватила тетя Эмма. «Наша семья издавна владела землей. Я надеюсь, тебе это известно, и тебя это не огорчает? Дедушка владел островами в районе Ики в Перу. Надо полагать, там тоже была земля. Случилось так, что там стали заниматься гуано, как в другом месте занимаются каменным углем или рожью. Вот и все. Что за глупости? А главное, при чем тут манипуляции с органическими веществами, до которых не побоялся унизиться этот молодой человек? Какое тут может быть сравнение? — подхватил дядя. — Вот увидишь... — заявила тетя в черном. — Уж поверьте моему нюху, он непременно разорится. — Точно, — подтвердила тетя в фиолетовом. — Боюсь, как бы он не поплакал. — Жюльена! И тетя Эмма стукнула ладонью по столу, призывая родственницу к порядку. — Я хотела сказать, как бы он не наплакался, — поправилась тетя Жюльена. «Вернее, не пришлось бы ему плакать, дорогая моя Жюльена. Как ты все-таки странно выражаешься!» В столовую вошел слуга. «Мадемуазель Агнессу просит к телефону». «А кто просит?» — осведомилась я. «Прошу прощения. Телефонистка просит лично мадемуазель к телефону. Звонят из Гавра». Я поднялась и быстро вышла из комнаты. Никто, казалось, даже не заметил моего ухода. Им хватало забот с этим Гую. «Алло? У телефона мадемуазель Агнесса Буссардель?» «Да, это я». «Не отходите от аппарата. С вами будет говорить из Гавра мсье Келлок». Я без сил опустилась на стул. «Элло, Эгнис!» И так мне суждено было вновь его увидеть. Сначала я увидела его глаза. Поезд медленно прошел мимо меня, и сквозь вагонное стекло я заметила антрацитово-черные, блестящие глаза моего американского друга. Он меня тоже заметил. Тут я увидела его улыбку. Темные губы приоткрылись, обнажив 2 ряда блестящих зубов. Я с трепетом узнала ложбинку между 2 передними резцами. Он спрыгнул на перрон. Он снова ворвался в мою жизнь. «Эгнес, I am so glad to see you. You look marvelous. Эгнес, я так рад вас видеть. Вы чудесно выглядите». Он даже не дал себе труда заговорить по-французски. Я ответила ему на его языке. И все началось сначала. Я повела Нормана к выходу. Однако казалось, что это он меня ведет. Свободной рукой он схватил мою руку выше локтя, прижал меня к себе, защищая от вокзальной толкотни. Я вспомнила свой собственный приезд несколько месяцев назад. этот же перрон, эту же суматоху —